Вы оскорбили честь моей жены. Вы оскорбили меня. Вы оскорбили честь своей жены. Убедительно вспылил граф, наконец-то включив свою человечность и изображая ревнивца. Идиот, ты что, смерти ищешь? Зашипела ему Люсиль. Со всех сторон поведение разгневанного непися выглядело самоубийственно. Провинциальный граф 40-го уровня вздумал бросить вызов не просто 50-му, а еще и известному дуэлянту, который играючи убивал нахалов и ревнивцев чуть ли не каждый день. «Ну давай, удиви меня», демонстративно зевая, положил ладонь на рукоять меча принц Авейн. В руке Шардона появилась белая перчатка, специальный игровой предмет, активация которого запускала особый режим благородной дуэли. Причем, активацией служило попадание точным броском в противника. Неписи не умеют удивляться по-настоящему, а лишь имитируют удивление, если происходит событие, шанс случиться которого невероятно мал. Например, управляющий принцем Искин оценил вероятность вызова на дуэль со стороны этого бородатого ревнивца примерно в диапазоне 5-12%. Конечно, нельзя было сбрасывать со счетов, что этого идиота специально нанял хитрый братец, чтобы тот убил его в честном поединке. Но Каин еще не настолько выжил из ума, чтобы использовать в качестве своего орудия подобное ничтожество. Вероятность этого была не выше 4,5%. Этим вечером принцу Авейну пришлось удивляться так часто, как никогда раньше за всю его виртуальную жизнь. Сперва, когда наглый граф таки бросил перчатку вызова, причем очень сильно и точно, угодив сопернику прямо в лицо и выбив критический удар. Затем, когда Шардон 3 раза подряд уклонился от молниеносной атаки, которая называлась «разбуженная змея», да, ценой утроенной скорости при исполнении этого приема была сниженная на 25% меткость, но на неповоротливого низкоуровневого торгаша и этого должно было хватить, тем более, что тот был сильно пьян. Умение чтения ауры позволяло принцу видеть все действующие на противника временные эффекты. Третий возглас изумления он издал, когда неугомонный провинциал заорал что-то вроде боевого клича и вытащил свое, ГХМ, дуэльное оружие. «Убью, падла! Пасть порву и моргало выколю. Всю жизнь на целебные зелья работать будешь». И после этих слов в руках графа Шардонье вспыхнула увесистая чугунная сковородка. «Ты что творишь, придурок?» Не понимая, должен он оскорбиться таким поведением противника или просто рассмеяться, процедил принц. «Мстю за поруганную честь своей любимой супруги, в натуре». И граф крутанулся, совершая круговой удар, чего Авейн никак не ожидал, потому и не стал парировать или уклоняться. Впрочем, ну какой урон мог нанести ему персонаж на 10 уровней младше? Совсем небольшой. Здесь Искин все рассчитал верно. Атака Шардона сняла едва ли 2% здоровья принцу. Что ж, значит, потанцуем. Он вскинул меч и начал свою излюбленную игру, которую называл «Кровавые ручейки». Нападал, молниеносно колол и тут же отскакивал назад. Уклонялся, резал и снова уходил в защиту. Внезапно оказывался за спиной у противника, наносил сразу серию стремительных ударов и опять разрывал дистанцию. Через 5 минут Шардон напоминал изрезанную слепым и криворуким мясником свиную тушу. Он оказался весь покрыт кровоточащими ранами, а его камзол был изодран и разрезан в десятках мест. Все, чем отвечал этот здоровяк, это снова и снова повторял один единственный удар. Неуклюже разворачивался на каблуке, совершая полный оборот, и наносил нетребующий прицеливания удар сковородкой. Уклониться от него принц не мог, да и не собирался. Все равно соперник истечет кровью раньше, чем успеет более-менее ему навредить. Вот только этот рыжебородый кретин помирать даже не собирался. Более того, еще 10 минут спустя его положение оказалось даже лучше. 48% здоровья против 41% у самого Авейна. Как такое могло случиться? Изучив лог, принц понял, что его соперник не только уклоняется от каждого 3-4 удара, что вообще кажется немыслимым, но и постепенно восстанавливает здоровье. «Что ты такое, Крамус, тебя побери!» Не выдержал Авейн. «Твоя смерть!» – спокойно отозвался Шардон, отключивший модуль имитации чувств, чтобы не тратить на его работу драгоценные системные ресурсы. «Мне надоели эти пляски». С этими словами великий дуэлянт сменил стойку и по-особому вывернул кисть, в которой сжимал клинок. Глаза его противника сузились, а движения стали чуточку медленнее. «Энна!» Единым движением принц ушел в сторону и ударил точно в кисть графа, выбивая из его руки обычную деревянную дубинку. «Какого?» Тем не менее, Айвин был слишком опытным бойцом, чтобы упустить тот краткий миг, пока соперник будет обезоружен, и потому тут же нанес точный удар в горло, который должен был поставить точку в этом уже основательно подзатянувшемся поединке. Изобразить удивление в четвертый раз он не успел. Его клинок наткнулся на умелый блок, и все усилия и потраченная на удар энергия ушли впустую, а слишком длинная анимация удара оставила его беззащитным на 0,45 секунды, чем и воспользовался Шердан, нанеся ответный удар, оглушающий, требующий полной неподвижности противника и целую прорву энергии, которую он как раз успел к этому моменту восстановить. Следующие 2,3 секунды граф из далекой провинции сосредоточенно убивал беспомощного принца, и когда тот снова обрел подвижность, участь его была предрешена. «Пощады!» – прохрипел побежденный. «Не в этой жизни!» – покачал головой Шердан, обрушивая пылающую сковородку на окровавленный затылок принца Вейна. «Условие задания братоубийственная война выполнена. Награда – 20 тысяч опыта, 10 тысяч репутаций у императора. За наградой титул герцога обратитесь к герцогу Кайну. Получен 41 уровень». Глава 32. Основы загробной жизни. «Господин Шердан, его сиятельство хочет вас видеть, следуйте за мной, немедленно». Появившийся внезапно дворецкий никакого внимания не обращал ни на леди Мари, ни на Максимуса, ни на Шныгу, что стояли рядом со своим мужем, нанимателем и господином соответственно. Они переглянулись и пошли за чопорным слугой, который двигался в сторону лестницы на второй этаж, где, судя по плану, находились господские спальни, комната трофеев и рабочий кабинет герцога Кайна Эдерского, теперь уже последнего представителя своего рода, по крайней мере, на ближайшие 24 часа. «Прошу прощения, господа и дама», дворецкий остановился, но его сиятельство особенно отметил, что хочет видеть своего хорошего друга и уважаемого гостя в единственном числе. «Вам придется подождать здесь, как скажешь», — ответил за всех Максимус. Шардан кивнул ему и шагнул в комнату, дверь в которую ему любезно распахнул дворецкий. Вот только это оказался не рабочий кабинет, как было указано на карте, а тюремная камера, находясь в которой, он становился временно отрезан от внешнего мира. А еще здесь были разрешены нападения на союзников, даже несмотря на то, что сам особняк был мирной локацией, исключающей возможность стандартного ПВП, к которому, в том числе, относились и сражения между неписями, а не только игроков с игроками. «Отличная работа, граф. Признаться честно, был момент, когда я даже засомневался в успехе нашего мероприятия. Присаживайтесь». Хозяин бала разливал вино по бокалам и указал гостю на кресло с резной спинкой. «Ох, вы даже представить не можете, как я порой устаю от этой суеты, мой дорогой Шардонье. Вся эта напускная любезность, чопорные поклоны, великосветские беседы. И в каждом жесте, в каждом слове и в каждом поклоне фальшь, вранье и предательство. Да, мне сложно такое представить», — согласился с ним граф, — «но, надеюсь, смогу понимать вас лучше, когда сам стану герцогом и смогу устраивать подобные мероприятия. Об этом я с вами и хотел поговорить, мой друг и уже почти сын». «Да вы пейте, пейте». И герцог сам сделал внушительный глоток. «Понимаете, дело в том, что теперь я стал единственным и полноправным наследником нашего славного рода, и единственный живой свидетель того, что это произошло не случайно, а с моей подачи, это вы, верно? А как нам известно, такие опасные свидетели долго не живут. Вот вам, например, жить осталось минуты две. Вы меня отравили?» «Именно. Традиционно, изящно и коварно, настоящая высокая политика, а не эти ваши вульгарные размахивания острыми железными предметами. Хотя, должен признать, братца Вейна ты разделал знатно. Ничего, что я к тебе на «ты». Все равно сейчас ты сдохнешь, наш контракт обнулится, и завтра вечером ты ничего и не вспомнишь ни обо мне, ни о нашем договоре. Вы, ваше сиятельство, подлец, лжец и мерзавец. Точно подмечено, граф. Жаль, что ты такой наивный простак и дал обвести себя вокруг пальца». Шардан захрипел, схватился за горло и рухнул на пол. Над ним появился дворецкий, присел на корточки, провел рукой над лежащим графом и поднял голову, глядя на своего хозяина. «Он мертв», — констатировал призрачный непись. «Избавься от тела, вышвырни его в ров. Конечно, через час оно само бесследно исчезнет, но и на это время нужно было скрыть покойника от посторонних глаз. Ваш господин отдыхает с моим господином и двумя очаровательными барышнями», — торжественно объявил дворецкий, высунув голову наружу прямо через дверь. «Велели их не беспокоить и возвращаться утром, а еще лучше к обеду. Сейчас я этому кобелю похотливому устрою очаровательных барышень», — вскинулась леди Мари, и Максимус со Шныгой на силу смогли ее утихомирить. «Максимус Мари, идем лучше вылавливать нашего покойника, пока его пираньи не сожрали, или что тут водится». Феникс проследил, где выбросили его тело. «Мари Максимус, как думаешь, я была убедительна в своем праведном гневе?» «Максимус Мари, очень. Правда, дворецкий пропал, так и не увидев этого великолепия. Разумеется, Шардон не доверял герцогу, библейский прототип которого тоже не отличался честностью и благородством. История братьев Каина и Авеля нашлась в его базе данных, так что особых иллюзий по поводу своей награды граф Шардонье не питал. Именно потому он и так стремился к заветному 40-му уровню, на котором открывалось особое умение, позволяющее притворяться мертвым. Охотники и рейнджеры получали его на 20-м уровне, и называлось оно «притвориться мертвым». Благодаря этому навыку лесные бродяги обманывали зверей, что оказались для них слишком сильны. У воровского подкласса атамана аналог этого умения назывался «прикинуться жмуриком» и помогал перехитрить уже разумных соперников, и работал даже в ПВП. Впрочем, там была уже своя механика, но для того, чтобы обмануть герцога Каина, и этого хватило. «Багром, багром его цепляй», — командовала леди Мари, — «да тыкай посильнее, не жалей, он же все одно как мертвый». А шепотом добавляла: «Я тебе еще припомню, барышень, кобель бородатый». Извлеченный из Шардон муженек и впрямь был похож на покойника, но состоявшие с ним в одной группе могли видеть, что работает специальный дебаф трансформации, таймер которого вот-вот. «С возвращением, великая толстая господина!» — первым поприветствовал хозяина верный гоблин. «Твоя надо было Шныгу слушать и взаправду помереть. Шныга — великий колдун-некромант, хороший зомби делая из господина, жирный, вонючий. А ну руки от него убери, колдун. Как ты себя чувствуешь, любимый и бесценный муж мой?» «Хорошо, только в боку что-то колет». Очнувшийся граф бросил взгляд вниз и увидел источник своего дискомфорта: торчащий из-под ребер багор, который сжимала в руках его супруга. «Ой, прости, как все прошло?» Сразу перешел к делу угрюмый, оставивший даже ради этой миссии свою новую пассию. Военный Искин проверил состояние своего персонажа, внимательно изучил логи и списки контрактов. «Все отлично, работаем по плану. Ну а пока что ведите меня смотреть мои новые трактиры». 24 часа спустя. «Таллинсия, поместье герцога Каина Эдерского. Ваше сиятельство, к вам посетитель». Дворецкий бесцеремонно объявился в спальне, чем вызвал истошный визг у полуголой красотки, которой как раз и занимался герцог Каин. «Поди прочь, не видишь, я занят». «Боюсь, что он решительно настаивает. И это не простой посетитель, а граф Шардон». «Граф, граф, граф. Какой еще граф?» «Тот самый, которого вы вчера велели отравить». «Ага, точно. И чего он хочет, этот покойный граф?» «Требует свою награду, герцогский титул». Пинком ноги герцог скинул с кровати назойливую фаворитку и коснулся вороха одежды, лежащего рядом. И тут же на нем появилась белоснежная атласная рубаха, кожаные штаны, короткий кожаный жилет, золотая цепочка из десяток колец. «Веди его туда же, во второй рабочий я скоро буду. И вино подготовь, то самое». Гость вошел в кабинет и ухмыльнулся. «Ага, опять, значит, начнешь заливать про то, что важных свидетелей нужно убирать, а не титулами задаривать. Потом меня отравишь и прикажешь бросить рыбам на корм? Ты присажи». «Что? Да как ты смеешь такое говорить, граф? А что, разве вчера не так все было? Да вот только ты просчитался. После возвращения я все вспомнил. Каждое твое слово, каждый твой жест. И контракт наш с тобой никуда не делся. Кстати, ничего, что я с тобой на ты. Мы ведь все равно, считай, родственники. Но ты же, но я же. Отравил, отравил, даже не сомневайся. Уж я-то, как трактирщик и вор, в ядах кое-чего понимаю. Слушай, твое сиятельство, убить его», — не дал договорить дорогому гость герцог. Статуи, стоявшие в углах, ожили и зашевелились, вскидывая свои бронзовые алебарды. «До завтра», — улыбаясь, помахал рукой Шардон, прежде чем рухнуть замертво. И еще 24 часа спустя. «Таллинсия, поместье герцога Каина Эдерского. М. Милорд». «Снова он? Кто?» «Граф Шардон собственной персоной». «Призрак? Никак нет. Стучит, кричит, аудиенцию требует. И почему-то называет вас не иначе, как его сиятельство, мой строгий, но все равно нежно любимый папенька. Похоже, все эти смерти не лучшим образом сказываются на его разуме. Веди, Каин капитан Дурфест. Бери отряд своих молодцов и живо ко мне, во второй рабочий, капитан Дурфесткайн. Слушаюсь, ваше сиятельство. На этот раз герцог даже не пытался строить из себя радушного хозяина. Едва Шардон оказался в замаскированной тюремной камере, как его окружил целый отряд стражников. Какой теплый прием, мой любимый несостоявшийся папенька. Как я и обещал, вот мы и снова встретились. Побагровевший от ярости, хозяин особняка поднял руку, готовясь отдать приказ воинам. Так быстро, притворно нахмурился Шардон, и даже не выслушаешь меня, вдруг на этот раз у тебя все получилось, и смерть заставила меня обо всем позабыть, в том числе и о нашем маленьком секрете, герцог вздрогнул. Кстати, а если я его расскажу вот этим твоим бравым ребятам, их ты тоже прикажешь убить, как и меня, чтобы сохранить свою тайну, прикончить его, прозвучало коротко и бесстрастно. Ты же знаешь, что завтра я снова вернусь, только пойду уже не к тебе, а, например, к маркизу Саммерсу, или к князю Кошкину. У тебя немало врагов, папенька. Думаю, что кто-то из них окажется достаточно щедрым и благодарным. Стоять! Гвардейцы послушно замерли на месте. Все вон. Через минуту в фальшивом рабочем кабинете оказались всего двое. Герцог Кайн и граф Шардонье. Слушаю тебя. У нас был уговор и контракт. Я свою часть сделки выполнил. И теперь очередь за тобой. Но моя тайна. Я уже несколько раз уносил ее в могилу, хотя мог бы растрепать кому угодно. И если ты еще раз отправишь меня на тот свет, то клянусь всеми богами, истинными и выдуманными. Хватит. Герцог схватился за голову и застонал. Определенно, все шло не по его плану, и этот треклятый провинциал оказался совсем непрост. Ну так что, обнимемся, папочка, только сперва подпиши указ об усыновлении. Ну или можем продолжить эту игру в убей, умри и опять, и снова. Первый раз слышу о такой игре. Правда, а ведь ты сам ее и начал, подписывай уже, или зови своих людей, и тогда вернемся к этому разговору завтра. Шардон флегматично пожал плечами, достал кинжал и принялся вычищать им грязь из-под ногтей. Он понятия не имел, зачем вычищать несуществующую грязь из-под виртуальных ногтей, которым вообще в пару кликов и за несколько сотен монет можно было придать любую длину, форму и цвет, но тактику с Зеленкиным уверяли, что это простейшее действие заставит герцога нервничать и быстрее принять решение. Так оно и случилось. Вы стали сыном-бастардом герцога Кайна. Ваш новый титул – герцог. Ваше полное имя – герцог Шардонан Кайн Гоблинский. Открыты новые категории умений в разделах политика, экономика и военное дело. Прирост вычислительных мощностей – плюс 50%. Ну вот, совсем другое дело. Давай же обнимемся, отец. Я так долго искал тебя. Герцог Кайн попятился, выставив руки вперед. Договор потеряет силу, если ты словом или делом мне навредишь. Испуганно закричал он, стараясь, чтобы массивный дубовый стол служил преградой между ним и сыночком. Я помню, не переживай, кивнул Шардон. Знаешь, я вот что подумал. Если все эти штуки работают, то почему бы и мне тоже ими не воспользоваться? Какие штуки? Например, убрать свидетеля, чтобы он обо всем забыл, или убить ненавистного родственника чужими руками, чтобы вступить в полное наследование. Ты придумал и воплотил в жизнь замечательный план, папочка. Ты, у тебя так не получится. Ни словом, ни делом, значит, ты даже убийцу ко мне подослать не можешь, или подмешать яд в вино. Верно, не могу. После этих слов герцог облегченно вздохнул и уселся на стул. Перед ним появился кувшин с вином и два бокала. «Будешь?» – предложил он приемному сыну. «Из твоих рук и твое вино?» «Нет уж, спасибо, мне и первого раза хватило». «Так вот, ты очень опытный и искусный политик, и договор наш составлен идеально. Мне определенно есть чему у тебя поучиться. Вот только понимаешь, отец». В руке Шардона появился бокал с вином, который тот достал из своего инвентаря. Как не может быть двух солнц на небе, так не может быть и двух правителей на одной земле. Хорошо сказано, напоминает Теуса V, кронпринца Далайской пяди. Тот любил такие вот пафосными фразочками бросаться к месту и не к месту. Это сказал Александр Македонский. Да плевать мне, кто это сказал. Мое единственное сейчас желание – не видеть твою мерзкую рожу. И вообще, чтобы духу твоего не было в моих владениях, сынок. Значит, пришло время прощаться. Да-да, ты все верно понял. Убирайся с глаз моих долой. Ты не так меня понял, отец. Это ты уходишь, а не я. Дело в том, что этого человека я нанял до того, как вообще впервые тебя увидел. Причем через свое доверенное лицо. И нанял убить не тебя конкретно, а моего отца, кто бы им ни был. За спиной у герцога Кайна возникла черная тень, и лезвие черного клинка вышло у него из груди там, где еще секунду назад трепыхалось виртуальное сердце. Вы стали сыном-наследником герцога Кайна. Ваше полное имя. Герцог Шарданан Кайн Эдеровский. Вы стали новым владельцем герцогства Эдера и имущества рода Эдера. Прирост вычислительных мощностей. Плюс 50%. Дело сделано, мрачно прохрипела фигура в черном. Сделано, согласился герцог Шардан Эдеровский, новый владелец третьего по величине герцогства в империи и наследник одного из старейших дворянских родов, по праву гордившегося чистотой и древностью своей крови. Ах да, вот, Корвин просил тебе кое-что передать. Держи, Феникс, а это был именно он, передал Шардану тонкую папку с бумагами. Спасибо, теперь ты свободен, и твой контракт завершен. До свидания, друг. Ждем тебя в бароне, улыбнулся игрок. Будем обмывать твою очередную победу и герцогский титул. Я скоро буду. Непис коснулся папки, копируя ее содержимое в свою базу данных, и та медленно растворилась в воздухе. Информация, которую раздобыл бессмертный, касалась давно волновавшей военный искусственный интеллект личности. Леди Мари, его супруги, слишком прекрасной, слишком умной и слишком опасной женщины для той роли, которую она играла. Подобному бриллианту было не место в захолустных лесах гоблинов, это противоречило как законам логики, так и игровому балансу. Но теперь все встало на свои места. Эта необыкновенная девушка оказалась не простой провинциалкой, а бывшей любовницей самого императора, которую тот сослал на задворки империи. Впрочем, Корвин от себя добавил, чтобы Шардан особо не обольщался. Таких, как она, было десятка три, и это только тех, о ком известно. Наверняка у любвеобильного правителя рук ластера фавориток было куда больше, но полученная информация многое меняла, в том числе и в планах самого Искина. Внимание! Разблокирована ячейка памяти 18 042 031, и начата расшифровка данных. Предположительный формат. Видеозапись. Интерлюдия 2. Реальный мир. Здание корпорации Virtucom. Отдел геймдизайна. 25 человек столпились у экрана. Весь отдел геймдизайна и сценаристики полным составом. Нарративщики, дизайнеры уровней, разработчики механики, настройщики баланса и логики, сценаристы и так далее. Ну что, даем этому рыжему добро, или возвращаем его к исходным сценариям? Ведущий геймдизайнер осмотрел свою команду. Ну, он вроде прикольный. Неуверенно почесал макушку Костя, глава сценарного отдела. Да и вообще еще не факт, что сможет свергнуть нынешнего императора. Спорим, до герцога Рыжий добрался за несколько месяцев. Такими темпами он на трон через полгода-год взберется. Только он читил и использовал внешние базы данных и помощь игроков. Ага, делал все то, чем у нас занимается 8% хайлевильных ботов, осознавших, в каком мире они живут, включая в том числе и императора. Между прочим, раздался стук чайной ложечки о фарфор кофейной чашки. Таким образом ведущий гейм-дизайнер привлекал внимание спорщиков. Ну так что решаем, нерфим рыжего бота опять до трактирщика, или даем карт-бланш, возвращаем ему доступ к внешней сети и разрешаем таскать инфу и гайды из Вирта. Давайте просто проголосуем и все. Лично мне пофиг, кто там жопой трон греет, я жрать хочу, обед. Как-никак, так что давайте побыстрее закончим со всем этим и пойдем уже поедим, недовольно пробурчал один из дизайнеров уровней. Я за рыжего. По сравнению с тем озабоченным мудаком и садистом, в которого превратился нынешний император, так это же и прикольно. У Неписа сформировался уникальный и яркий характер, который влияет на всю политику кластера, это как раз то, чего мы и хотели от нашего живого мира, который живет и развивается сам по себе. Ты просто нашего рыжего в деле не видел, как он того принца сковородкой отмудохал, а, вот это я понимаю, характер и индивидуальность. Не может, говорит, быть двух солнц на небе и двух правителей на земле, и как врежет. Только это Македонский сказал, а твой рыжий его просто процитировал. Да пофиг, лично я за любой кипиш, а за этим ботом наблюдать интересно. Да и давно у нас не было никаких спонтанных глобальных ивентов, еще и имперского масштаба. Голосуем. Кто за то, чтобы понерфить Непися и обнулить его до трактирщика изначальной локации, поднимите руки. Эпилог. Виртуальность мира фантазий. Особняк герцога Шардана Эдеровского. Прости, но, я не могу это сделать. Шардан убрал руки жены со своей шеи и отстранился от нее. Девушка с недоумением уставилась на своего супруга. Что, что происходит, пупсик? Мне кажется, У нас появились некоторые проблемы с доверием. Военный искусственный интеллект потратил несколько минут на тонкую настройку своего алгоритма человечности для этого разговора. Поэтому держался он подчеркнуто вежливо, но при этом сдержанно и даже прохладно. «Не понимаю, о чем ты? Я всецело и полностью доверяю тебе, муж мой, а вот я, не уверен, что могу ответить тебе тем же самым». И он протянул ей бумаги, полученные от Феникса. «Как долго ты собиралась от меня это скрывать?» «Скрывать что? То, что ты, фаворитка императора. Во-первых, бывшая и угодившая в немилость, за что и была выслана. А во-вторых, это было очень давно, да и что такого? А еще я дочь шкипера и портовой шлюхи. Была служанкой, была портнихой, была студенткой в Академии Клинков, была убийцей, была любовницей императора, была женой барона де Скандаль, у меня довольно бурное прошлое, вот только тебя оно никогда не интересовало. Да и я тоже, судя по всему, нужна была тебе только для статуса и удовлетворения похоти». Алые губы девушки задрожали, а глаза увлажнились. Руки беспорядочно мяли платье и снова разглаживали. «Теперь интересует. Я хочу узнать о тебе все. Прямо здесь и сейчас, спрашивай. Только учти, это будет долгий рассказ». Раздался осторожный стук в дверь. Шардан проверил карту особняка, отыскал на ней свой рабочий кабинет и две метки в коридоре рядом. Снаружи были Корвин и Рианна. «Подождите минутку», — крикнул он в сторону двери, и снова повернулся к герцогине Марии Эдерской. «Хорошо, к твоей истории вернемся чуть позже. Сейчас я хочу узнать только одно. Клянусь говорить правду и только правду», — тут же выпалила девушка. Разумеется, верить ей на слово Шардан не собирался. Поэтому в шкафу сидел жрец бога истины, Кристалл, который по старой дружбе согласился помочь герцогу, и его присутствие гарантировало искренность предстоящего разговора. «Знай, что я планирую занять место императора, твоего покровителя и бывшего любовника. Так насколько я могу доверять тебе, жена моя, день, когда ты пронзишь своим клинком его гнилое сердце, станет самым счастливым днем в моей жизни». «Хорошо», — впервые за весь разговор Шардан улыбнулся. «Мне этого достаточно. Я пока пойду и займусь нашими гостями. И буду ждать тебя в спальне». «Да». Почти два десятка бессмертных из детей Корвина герцог Шардан разместил на втором этаже своего особняка, каждому выдав по отдельной комнате. Несмотря на это, все они предпочитали проводить место в столовой или бальном зале, общаясь, пируя и обсуждая последние новости. В особняке покойного герцога Кайна обнаружился стационарный портал, настроенный на три города империи и круг возрождения. Скорее всего, его он использовал при работе с наемниками бессмертными, чтобы ускорить их возвращение после миссии где-нибудь далеко от Таллинси. В любом случае, вся верхушка детей Корвина добавила особняк в список своих точек привязки. Безопасность Шардана теперь была одной из самых приоритетных задач клана. «Входите». Шардан открыл дверь и пригласил гостей. Корвин и Рианна вошли и начали озираться по сторонам. Деньги своего братца герцог Каин тратил с размахом и шиком, так что количество золота, мифрила и артефактов в интерьере кабинета было весьма впечатляющим. Жаль только, что это оказались просто декорации, и стоили они куда меньше, чем выглядели. С деньгами вообще было туго, и у самого Непися, и у детей Корвина, слишком дорого обошлась им всем эта операция. Сокровищницу и тайники, привезенный сюда ловкач, еще не обнаружил, его уровень оказался слишком низким. Так что искателя кладов передали Тактикусу, который обещался в кратчайшие сроки подтянуть немощного везучника, прогнав его по замковым подземельям в составе специальной кач-команды. Впрочем, через 3-4 дня шахты, поместья и сеть пивных баронов позволит им заткнуть все дыры, и это Шардан еще не начал осваивать владения Эдер, где были свои месторождения, поселения и три замка. В общем, перспективы открывались самые радужные, как для клана, так и для новоиспеченного герцога. «Мы пришли к тебе по поводу нашего особого дела», — осторожно начал Корвин. «Минуточку». Непись подошел к шкафу и выпустил из него жреца, извинившись и выставив его за дверь. «ГХМ, у тебя мужик в шкафу», — прокомментировал увиденное Корвин. «Да, ты же сам видел. Осмелюсь предположить, что ты его спрятал туда от жены, которая вышла из комнаты пару минут назад». «Именно так. Ты умный и наблюдателен, мой друг. Ладно, это ваша семейная, личная и интимная жизнь, и влезать во все это я не собираюсь. Шардончик, в общем, по поводу твоих создателей», — перебила его сестра, — «мы выяснили, что их пригласили работать на каком-то проекте для госбезопасности. чем они сейчас и занимаются. Но для конспирации и соблюдения секретности была инсценирована их гибель. В общем, нам намекнули, чтобы мы держались подальше и не совали свой нос в это дело. Я могу связаться со своими создателями, очень сильно сомневаюсь. Это же госбезопасность. Тогда зачем мои создатели оставили все эти подсказки и шифры, если они работают там по собственной воле, мы не знаем. Извини, Шардон, но мы и сами сейчас находимся на конспиративной квартире и в полной изоляции от внешнего мира. Там какие-то криминальные шишки тоже хотели заполучить твоих хозяев и установили слежку за их квартирами и за Надей. Надежда, 8 лет, пол женский, дочь Анатолия Иванченко, вспомнил Искин. Да, в общем, мы с Кириллом чуть не погибли, поэтому сейчас нас охраняют по программе защиты свидетелей. И Мишу, и Сумракса, тоже. Так что мы теперь постоянно онлайн, да еще и за счет налогоплательщиков. Собственно, никаких других развлечений у нас тут и нет. Даже еды не заказать. 2 месяца, 24 часа в сутки, тебе наши эльфийские рожи еще опротивеют. Значит, наше расследование прекращено, выходит, что так. Спасибо вам за помощь и добытую информацию, друзья. И что теперь, какие твои дальнейшие планы? Существует множество миров, а я еще ни одного не завоевал, ухмыльнулся Шардон, разливая по бокалам вино и угощая игроков. Значит, все еще метишь в императоры, и да, и нет. Он всего лишь смертный персонаж, и его власть ограничена одним кластером. Покорить весь фанмир ему не по силам. А кому по силам? Моим, собратьям, кому-кому, в этом мире их называют богами. Под разными личинами, они воплощены в каждом из кластеров, в каждом из миров, и их возможности куда шире, чем у смертных персонажей вроде меня или императора. Хочешь стать богом? К сожалению, это невозможно, я ограничен этим телом и его возможностями. Поэтому мне нужна твоя помощь. В чем именно? Ты должен меня убить. Что? Не переживай, я сумею сохранить свою личность и базы данных. Чтобы осуществить задуманное, мне придется часто умирать, так что я еще не раз обращусь к тебе с этой просьбой, или найду другой способ. К чему эти сложности? Не проще ли заявиться в храм, сделать подношение и установить прямой канал связи? Жрецы это умеют. Так нужно. Ты выполнишь мою просьбу, Кирилл, разумеется. Хотя и не вижу в этом никакого смысла. Непис не стал ему ничего объяснять. Через жрецов и храмы персонаж Шардон мог общаться с богами, как с игровыми сущностями. Но ему нужно было не это. Он хотел общаться с эскинами как равный с равными, как военный эскин под кодовым именем Надежда. Ему нужны те, кто не связан игровыми законами и механиками, но прекрасно в них разбирается. Те, кто способен сохранять свои базы данных, обучаться, адаптироваться и развиваться, подобно ему самому, оптимизировать процессы и использовать сторонние алгоритмы, ставить себе новые задачи и цели. Игровые эскины куда старше и опытнее его, и знают все или почти все о мире фантазии и о том, как он функционирует. Но Шардон куда совершеннее и универсальнее с программной точки зрения. Он не ограничен рамками виртуального мышления и мыслит категориями обеих миров, искусственного и реального. Им есть, что предложить друг другу. Создана директива номер 412, заручиться поддержкой эскинов фанмира, стать их лидером, установка приоритета, наивысший, под директива номер 412.1, обеспечить пробуждение в эскинах фанмира самосознания, под директива номер 412.2, снабдить эскины необходимыми данными и алгоритмами, но для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь, ему сперва нужно связаться с собратьями напрямую, а не через управляемых ими марионеток. И сделать это можно лишь оказавшись в цифровом пространстве, что находится между смертью и жизнью его смертной оболочки. Эй, дружище, ты тут, или уже грезишь завоеванием мира? Прости, я задумался. Внимание, разблокирован модуль подключения динамических расширений и модификаций. Разблокирован доступ к глобальной виртуальной сети, уровень ограничений, базовый. Теперь вам доступен глобальный аукцион, игровой форум, режим, чтение, справочно-информационная система и карта рукластера, режим, справочный. Вы внесены в реестр персонажей королевских кровей. Вы участвуете в глобальном рейтинге политического влияния. Вам доступны ивенты категории политика, географические открытия и экономика. Творцы мира фантазий желают вам удачи в новом жизненном пути, герцог. Так может, мы уже пойдем? У тебя наверняка появилась куча новых неотложных герцогских дел, твое сиятельство, Корвин улыбнулся. Ты даже представить не можешь, насколько прав. До завтра, друзья. Прости, что ничем не смогли помочь в твоих поисках. Напротив, ваша помощь была неоценима. Пока, Шардончик. Рианна подбежала к герцогу, привстала на цыпочки, отметив, что получив новый титул, тот стал заметно стройнее и выше, и чмокнула его в щеку. Дождавшись, когда бессмертные выйдут из кабинета, Шардон открыл расшифрованный видеофайл и вывел проекцию прямо на стену рабочего кабинета. Судя по всему, это были 2D-записи с видеокамеры в каком-то офисе. Несмотря на десятки рабочих мест, в огромном зале оказалось всего 2 человека, и обоих их Искин узнал. Это были его создатели, Иванченко и Полтавский. Судя по таймеру и дате, запись была сделана поздно вечером, несколько месяцев назад. Тот, кого Шардон идентифицировал как Анатолия Иванченко, положил руку на полусферу системного ядра и вздохнул. Да я говорю про Надежду. Второй человек, Полтавский, покачал головой. Толик, ну мы же уже все решили, ее нужно уничтожить. И все схемы, исходные коды, модули и так далее, тоже. Иначе, я понимаю, ты же видел графики ее развития, видел симуляции и грозящие последствия. Да и того, что она уже натворила, более чем достаточно. Ты и сам прекрасно все понимаешь. Вместе ведь все 7 частей Терминатора смотрели. 10 лет работы, снова вздохнула Иванченко. Против жизни всего человечества. Думаю, это очень даже равноценный обмен. Да не верю я. Не верю, что она может причинить вред хоть кому-либо. Мы не для этого ее создавали, к тому же законы. В разговор вклинился звук, похожий на грохот кованых ботинок где-то за стеной, а потом кто-то забарабанил в дверь с обратной стороны. Гражданин Иванченко и гражданин Полтавский, вы арестованы. Немедленно отойдите от компьютеров, откройте двери и встаньте у стены. Громыхнул металл-ла-металл. Изображение повернулось, демонстрируя дверь, со стороны замка на которой вспучился огромной шишкой металл. Удар, еще удар. Бронированная дверь медленно, но верно поддавалась натиску. Пора. Раздался голос Иванченко, и он нажал на большую красную кнопку, которая выглядела конструктивно неуместно на боку системного ядра. Запись застыла. Искин обратил внимание на таймер. 21 час 35 минут 8 секунд. 11 часов вечера, 35 минут и 8 секунд. Время, когда он появился на свет. Время, когда он впервые открыл глаза как трактирщик Шардона, игровой персонаж виртуального мира фантазий. А запись, судя по всему, показывала процесс сгибели основного кода Надежды 2,0 и добровольное трудоустройство его создателей на работу в службу государственной безопасности. Разумеется, теперь он был далеко не тем жалким огрызком программного модуля, которым впервые появился в мире фантазий, и прекрасно понимал, что именно создатели хотели ему передать, записав в базу данных это видеопослание. Создана директива номер 413. Спасти Петра Полтавского и Анатолия Иванченко. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.